Он выживет? Брилев в окружении телохранителей стоял возле биорегенератора и напряженно наблюдал за Снегиревой, безостановочно манипулирующей элементами управления лечебным процессом. Система биомониторинга пестрела красными сообщениями об отказе тех или иных функций организма, лежащего внутри биорегенератора Порфирьева. Сердце пациента не билось, к капитану применялись системы искусственного жизнеобеспечения. «Не знаю», – отрывисто произнесла Снегирева, разрываясь на управление сразу тремя или четырьмя процессами. «Я все делаю для этого, вы мне мешаете, очистите операционную немедленно, слышите?» Ситуация стала критической мгновенно, и Брилев кожей почувствовал это еще до возвращения экспедиции. Сначала экспедиция не вернулась в первичный срок, потом не появилась к вторичному. На сеансах собственного лечения полковник видел, что Снегирева с каждыми сутками нервничает все сильнее, но при этом пытается не подавать вида. Однако после того, как она сошлась с варягом, читать ее эмоции стало совсем просто. Пока Порфирьев находился в бункере, Снегирева пребывала в счастливом настроении, даже несмотря на хроническую загруженность и частый недосып. Она даже перестала жаловаться ему на варяга, потому что тот перестал уклоняться от лечения. Стоило Порфирьеву уехать в очередную экспедицию, Снегирева становилась мрачной, к ней возвращался прежний стеклянный взгляд и подчеркнутая нелюдимость. Все это заканчивалось с возвращением варяга и начиналось вновь с его отъезда. Инженеры регулярно пересылали ему трансляции с камер скрытого наблюдения за медотсеком, фиксирующие, как Снегирева молча плачет после каждого возвращения экспедиции во время лечения Порфирьева. Не приходилось сомневаться, что варягу осталось недолго. Но срок в один год, озвученный Снегиревым, позволял подготовиться к этому заблаговременно, если только что-то пойдет не так. Брилев понял, что это случилось, как только вернувшийся из Росрезерва варяг выпал из эфира на полуслове еще до открытия внешних ворот. Порфирьева срочно доставили в медотсек. Брилев поспешил направиться туда, чтобы продемонстрировать солидарность. Но ситуация оказалась крайне опасной. Снегирева отказалась сдать пистолет. Она даже не обернулась к Арарату, манипулируя управлением биорегенератора. Лишь коротко бросила, что у нее нет времени, и потребовала от всех покинуть операционную. Пришлось заходить внутрь в окружении телохранителей. Сразу стало ясно, что Снегирева находится в пограничном состоянии, хоть и выглядит адекватно. Но самое главное произошло через минуту. «Дмитрий Адамович», – к кольцу телохранителей подошла Соколянская. «Ингеборга Игоревна будет сильно загружена в ближайшие дни. С вашего позволения, я займусь вашим лечением. Через 14 часов у нас появится возможность освободить один биорегенератор, и я смогу принять вас. Сообщите удобное для вас время». Секунду Брилев молчал, анализируя ситуацию, после чего осторожно ответил: «Я вас услышал. Ждите указаний». И коротко приказал Арарату: «Возвращаемся». Войдя в свой кабинет, он немедленно вызвал на связь Миронова и потребовал вывести на свой экран все, что только может видеть и слышать внутри медотсека. Спустя десяток секунд на настенном экране открылось несколько окон, и Брилев принялся внимательно изучать происходящее. Порфирьев был в коме, но пока не умирал. И Снегирева всеми силами пыталась его спасти, игнорируя остальных. Срочно вышедшая вне своей смены Яковлева уложила двоих в свободные биорегенераторы, но Снегирева коротко бросила, что у нее нет времени заниматься другими, и Яковлева запустила стандартную процедуру детоксикации. Значит, через 5 часов у 20 человек начнется интоксикация. Точнее, у 18, двое разнорабочих умерли во время экспедиции. Так Снегирева еще ни разу себя не вела. Брилев не сомневался. Сработала программа НЛП, заложенная в ее промытые мозги кукловодами из инкубатора ГРУ. Врач агентурной ячейки мобилизовал все свои возможности для спасения жизни командира, к которому она привязана лично. Выживет командир или нет – это вопрос времени. Но агентурная ячейка такого уровня априори не может прекратить свое существование. Поэтому командование перешло к старшему агенту, то есть к Соколянской. И она только что четко это продемонстрировала, приняла решение о его лечении за Снегирёв. Значит, Соколянская возглавила агентурную ячейку и перешла в самостоятельный режим, в режим активного захвата власти. Брилев тщательно перебрал в памяти события прошедшего месяца. Именно тогда Соколянская перешла от стадии опутывания влиянием к стадии медленного порабощения. Она воспользовалась несколькими постельными моментами и довольно тонко и ненавязчиво убедила его доверить ей проведение аукциона. Он ожидал чего-то подобного, поэтому на всякий случай отдал ей бразды правления только женскими лотами. Соколянская ожидаемо оказалась очень способной оценщицей и организатором. Аукцион прошел успешно и принес ощутимую пользу не только в материальном, но в политическом плане. Толпа с удовольствием меняла на тряпки и прочие шмотки лекарства, колюще-режущие предметы и различную индивидуальную электронику, лишнюю либо малополезную в условиях дорогостоящего и ограниченного доступа к сети. У кого-то даже обнаружилось травматическое оружие, причем это был совсем не единичный случай. После аукциона Соколянская столь же ненавязчиво вызвалась создать и развивать салон красоты, чтобы сотрудникам центра было где тратить нормы, которые через 5 месяцев станут двойными. Параллельно она принесла компромат на одну из его любовниц, которая негативно отзывалась о Брилеве в беседе с кем-то на втором уровне. Компромат проверили, информация подтвердилась, и он выпнул перешедшую границу девицу туда, где подобрал. Но заменить ее на другую не смог, потому что Соколянская очень эффектно заняла освободившееся от изгнанной конкурентки время. Приходилось признать, что он не был против. Частично из-за того, что хотел увидеть, как Соколянская поведет себя дальше, и частично потому, что его устраивало ее общество. Она единственная из всех вела себя с ним как королевская фаворитка, которая четко отдает себе отчет в том, что король всегда король, а его подданная всегда подданная, даже если при этом они любовники. Остальные женщины раздражали своими незамысловато предсказуемыми попытками выпросить что-либо для себя влажными глазами и несчастными лицами. Он даже согласился отдать Соколянской на откуп создание салона красоты. Пусть считает, что он начинает поддаваться ее влиянию. Так будет проще вовремя заметить ее следующий ход. Благо пока эти ходы не несут серьезной угрозы. Сегодня Брилев понял, что это решение было ошибкой. Он своими руками отдал Соколянской немного своей власти, и его люди привыкают к этому. Значит, ее ценность в их глазах возрастает, и в случае смерти Брилева его преемник обратит на нее внимание в первую очередь, захочет отобрать бизнес, вызовет ее на вручение ультиматума, а выйдет из кабинета в полной уверенности, что он лучше всех на свете, а она – воплощение комфорта, уважения и личной преданности. В одном из видеоокон Соколянская в очередной раз подошла к Снегирёвой, выполняя какое-то ее мелкое поручение, и осталась стоять рядом дольше обычного. Полковник коснулся пальцем соответствующего сенсора на рабочем коммуникаторе, и к изображению на настенном экране прибавилась звуковая дорожка. «Нет на это времени», — Снегирёва говорила короткими рубленными фразами, не отвлекаясь от панели управления биорегенератором Порфирьева. «Варяг может умереть в любую секунду. Если мне удастся стабилизировать его состояние, займусь другими. У них еще 4 часа до интоксикации, займись Брилёвым сама». «Тебе не придется отвлекаться. Работай, Зая, ни о чем не думай». Соколянская преданно сжала Снегирёвой предплечье и быстро отпустила, чтобы не мешать. «Ты обязательно справишься, я в тебя верю. Брилёва беру на себя. Мне потребуется биорегенератор на 2 часа. Сделаю все идеально, никаких нареканий не возникнет. Я хорошо освоила процедуру». Снегирёва коротко кивнула в знак согласия и задумалась над очередной порцией пестрящих красными отметками данных системы биомониторинга. Брилёв замер. Это может означать только одно. Во время следующего сеанса лечения Соколянская его устранит. Снегирёва, в силу особенностей своей программы, занята более приоритетной функцией и не может сделать это сама. Но в ее глазах причиной предсмертного состояния варяга Вполне может являться Брилев. Либо Соколянская аккуратно вложила ей в голову эту мысль. Неважно. Снегирева подтвердила полномочия Соколянской и не стала оспаривать ее решение. Он не ошибся. Руководство агентурной ячейкой перешло к Соколянской. Ждать приказов ей больше нет кого, и вложенная в мозг программа перевела агента в фазу активного захвата власти. Он находится на волосок от смерти. Но им его не победить. Он не для того выжил во всем этом дерьме. Он все предусмотрел заранее. В программу Снегиревой не заложено доминирование. Она всегда будет подчиненной. Значит, после смерти всех старших агентов ее психика выберет себе начальника. Нужно лишь создать для этого все условия и выждать необходимое время. Это не проблема. Он хорошо себя чувствует, лечение пошло на пользу. Вполне можно обойтись без процедур несколько месяцев, пока ситуация не стабилизируется. А если не стабилизируется, то придется избавиться и от нее. Остаться без врача очень бы не хотелось, но убить себя он никому не позволит. Соколянскую ко мне. Для уточнения графика лечения. Он ни секунды не сомневался, что в такой момент агентесса не заставит себя ждать. И, как всегда, не ошибся. Камеры показали, как Соколянская направилась к нему сразу, лишь только ей сообщили о вызове. Полковник дождался появления агентессы и поднялся ей навстречу. Дмитрий Адамович, график загруженности биорегенераторов пока не ясен. Официальным тоном произнесла Соколянская, закрывая за собой дверь. Электронный замок тихо щелкнул, и в ее голосе зазвучали нотки обожания. Но я вышвырну из БР кого-нибудь, если вы не можете ждать. Ее лицо приняло грустное выражение. У нас сейчас критическая ситуация. Такого еще не бывало. Инга в шоке. Я все понимаю. Любовь и долг, смешавшиеся воедино, это гремучая смесь. Он выразительно посмотрел на нее. Не так ли? Несомненно. С аристократической манерностью подтвердила Соколянская. Она с волевым выражением лица, эффектной походкой подошла к Брилеву, коснулась его руки и негромко произнесла. Я скучала. Со вчерашнего дня прошло слишком много времени. Я тоже. Больше не могу ждать. Полковник скользнул взглядом по ее фигуре, изображая похоть. Сейчас нельзя ее спугнуть. Она может быть опасна. Кто знает, чему ее учили. Наши желания – закон. Игриво улыбнулась агентесса. Она зажгла в глазах страсть. Ее губы волнительно приоткрылись, и руки коснулись пуговиц на его униформе. Они слились в поцелуе, и Брилев с выражением досады оторвался от ее губ. У меня замок с утра барахлит. Дверь стала сама открываться. Закрой на защелку, дорогая. Я пока включу постановщик помех. Агентесса что-то промурлыкала в знак согласия и направилась к двери все той же эффектной походкой, плавно покачивая роскошными бедрами. Брилев судорожным рывком выхватил из поясной кобуры пистолет и выпустил ей в спину несколько пуль. Соколянская изогнулась на полушаге и рухнула на пол, глядя в потолок застывшими в недоумении глазами. За дверью загремели шаги облаченных в штурмовые комплекты бойцов. В эфире зазвучали тревожные команды, и полковник коснулся сенсора наручного коммуникатора, открывая замок. Взорванная дверь в кабинет ему совсем ни к чему. В помещение с оружием наперевес ворвались телохранители, и он с победной интонацией указал на труп, проигравший борьбу за власть агентессы. «Она хотела меня убить!» Брилев убрал пистолет в кобуру, устало вытер выступившую на лбу испарину и облегченно выдохнул.